Грек вышел из машины и оказался в крохотном переулке, перерезанном надвое солнцем и тенью, с одной стороны темным, как глубокий колодец, с другой пышущим жаром, как раскаленная печь. Он вошел в неприглядный домишко с выбеленными стенами и двинулся вперед по длинному коридору, где в полной неподвижности стояли туземцы в национальных джеллабах, личная охрана хадж Тами эль-Садека. Оружия при них видно не было, но СС знал, что в этой части Персидского залива фольклор уступил место современной технике. Где-то под тяжелыми складками одежды, несомненно, скрывались автоматы самого последнего образца, может быть, доставленные на его же судах. Возле маленькой деревянной двери перед греком склонились два стража и впустили его. Так Сатрополос второй раз в жизни оказался в этой святая святых, в этой крохотной монашьей келье, где единственными предметами обстановки были циновка и несколько подушек, разбросанных по полу. Эмир встретил его стоя с раскрытыми объятиями и воскликнул по-английски слегка шепелявя: «Надеюсь, полет моего брата прошел хорошо. Для меня очень большая честь, что он дал себе труд приехать ко мне, старику». Вечно эта цветистая восточная речь, которая так смущала людей Запада своими красочными оборотами и способна была их ограбить и убить куда вернее, чем вооруженное нападение на большой дороге, это уже были не цветы красноречия, а цветы убийцы. Эль-Садек говорил со странным акцентом, разбивая дифтонги на два звука, вместо того, чтобы произносить их слитно. «Ваше высочество, возможность получить у вас аудиенцию для меня ни с чем не сравнимая честь. Я никогда не позволил бы себе просить о ней, зная, до какой степени ценна каждая минута вашей жизни, если бы не оказалось под угрозой то, что мне дороже всего на свете, кроме, разумеется, дружбы, которой вы меня почтили». Эмир улыбнулся и взмахнул руками, как бы желая успокоить его. «Что вы имеете в виду?» «Мою честь». На этом предварительным разглагольствованием пришел конец. Надо было переходить к делу. Сатрополос, подобно школьнику перед экзаменом, во время полета еще раз просмотрел свои записи, обдумывая, как найти самый верный способ, чтобы собеседник стал союзником. И придумал, лишь бы только вставить нужное слово в нужный момент. Он всегда считал, что цель оправдывает средства, и этими средствами никогда не брезговал. Сперва надо будет объясниться по поводу одного дела, а затем обернуть на пользу себе некое обстоятельство, которое он сам и пророк из Кашкайша сочли нужным искусственно заострить. Грек откашлялся, открыл свой портфель и вытащил оттуда кипу заметок, только что вырезанных из газет. Эль-Садек жестом остановил его. «Я сегодня утром успел ознакомиться с этими документами». Сатрополос растерялся. Ему и в голову не приходило, что у эмира так хорошо отлажена служба информации. Растеряв весь свой пыл, он сумел только пробормотать: «Со всеми?» Улыбка Эль-Садека стала еще шире. «Да, конечно, со всеми. Но я полагаю, что ваше высочество ни на мгновение не поверили этим лживым клеветническим сообщениям». Эмир ответил неопределенным движением, которое Сократ тотчас же понял, как «говори, говори, а я послушаю, интересно, как ты выкрутишься». «Видите ли», продолжал Сократ, «часто бывает так, что в собственной семье заводятся враги. Я не сомневаюсь, меня хотят скомпрометировать и оболгать перед вашим высочеством при помощи этих документов». Эмир подал удивительно ядовитую реплику. «А я и не знал, что вы так высоко цените мое мнение». Сатропулос, который по части притворства не уступал Эль-Садеку, имел вдобавок одно преимущество. Он умел вжиться в собственную ложь. Иногда, затевая опасное предприятие, он умел подключиться к линии столь высокого напряжения, что мгновенно проникался своей же выдумкой, полностью забывая об исходной точке дела, и всем своим существом пребывал в придуманных им самим обстоятельствах. И тогда в душу его противников закрадывалось сомнение, их защитная реакция ослабевала, а он умел тотчас же блистательно этим воспользоваться. Он глубоко вздохнул, посмотрел Эль-Садеку прямо в глаза, почувствовал, как его охватывает животворный ток, призванный им на помощь, и в тот же миг у него уже был готов ответ. «Ваше Высочество, мы живем в жестоком мире, где каждый из нас может позабыть, что был когда-то ребенком. В погоне за успехом мы мчимся по жизни, забросив то, что всего дороже для каждого из нас. Чувство собственного достоинства. Я завязал знакомство с вами из деловых соображений, признаю. А познакомившись, думал только о делах, признаю и это». Эмир слушал молча, уставившись на него хитрыми черными глазками. СС перевел дыхание. «Затем я имел счастье встретиться с вами несколько ближе и одновременно узнал общее мнение о том, какую удивительную жизнь вы ведете, чем вы озабочены, на что направлены ваши политические цели и ваша мудрость. Тогда мне стало ясно одно. Деловые знакомства я завязываю каждый день, но таких людей, как вы, мне еще не доводилось встречать. И выгода, связанная для меня с нашей дружбой, отошла на второй план по сравнению с восхищением, которое меня охватило. Если вы сочтете это за лесть, тем хуже для меня. Я не оратор, особой культурой похвастать не могу и с трудом выражаю свои мысли. Но в людях разбираться умею и попросту раскрываю перед вами свое сердце, может быть, неуклюже, но зато с полной искренностью». Сатропулос умолк, потрясенный собственной речью. Эмир, не спуская с него глаз, спросил нарочито мягким голосом: «Какую семью вы имели в виду?» «Семью?» «Вы сказали, часто бывает так, что в собственной семье заводятся враги». «Ваше Высочество, мне очень трудно об этом говорить». Эль-Садек хитро улыбнулся. «Но ведь вы для того и прилетели», и добавил еще ласковее: «Так? А о какой же семье речь?» Нет, он решительно отказывается прийти на помощь. И грек как в воду бросился. «О моей, Ваше Высочество. Вы имеете в виду, что кто-то из ваших родных хотел причинить вам вред?» «Именно это я и хотел сказать». «А кто именно?» Мысленно Сатропулос спрашивал себя, долго ли еще Эмир будет принимать его за дурака. Тем не менее он включился в эту игру. «Герман Каленберг. Я не знал, что вы с ним принадлежите к одному семейству». Тут грек нашел, что Эль-Садек несколько переигрывает, и на мгновение сбросил маску, суховато уточнив, к чему такие старания, если все козыри у него на руках, вот в этом портфеле. «У вашего высочества обо всем имеются точнейшие сведения, и вы, должно быть, просто забыли, что мы с Каленбергом свояки, его супруга, старшая сестра моей жены». «Да, я и впрямь, очевидно, забыл об этом. Но из чего вы заключили, что ваш родич является вашим врагом?» «Это он раздул против меня смехотворную и бесчестящую меня кампанию в прессе». «Чрезвычайно неприятно. У вас, разумеется, есть тому доказательства?» «Разумеется. Я узнал лично от него о том, что затевается против меня». «Возможно, он хотел оказать вам услугу, дабы предотвратить шумиху, в которой мог запачкаться сам». Ничего подобного. Он сообщил мне об этом, дабы дать мне понять, что только он сам может положить этому конец. Насколько я вас понял, мистер Каленберг в свое время разжег запал бомбы, предназначенной для того, чтобы погубить вас. А после этого предложил, что сам же и погасит то, что зажег. Совершенно точно, ваше высочество. Но скажите, с какой целью? Чтобы я в его пользу отказался от заключения договора. Вот как? И какого же договора? Речь шла о договоре на перевозку непереработанной нефти из нескольких эмиратов в Персидском заливе, находящихся как раз под вашим высоким покровительством. Боюсь, что мистер Каленберг и вы сами переоцениваете власть, которой я вовсе не обладаю. После долгого молчания мир продолжил. А где имел место этот ваш разговор с мистером Каленбергом? В Лондоне. В тот самый вечер, когда он устроил прием, который закончился известными вам событиями. Да, я кое-что слышал об этом, как и мои советники, которые, к сожалению, как говорят у вас в Европе, монархисты более, чем сам монарх. А ведь действительно, прием этот, вместе с раздутой против вас кампанией, не очень-то пошел на пользу репутации вашего семейства. Вы говорите, эта беседа с вашим родичем имела место в Лондоне. А свидетели при этом были? Ваше высочество, как мне кажется, попытка шантажа вряд ли может происходить при свидетелях. Вы совершенно правы, но все же я весьма сожалею, что таковых не было. Это очень-очень досадно. Следует ли мне понять из ваших слов, ваше высочество, что вы сомневаетесь в моей правдивости? О чем вы говорите? Я никогда не ставил ее под сомнение, лично я. Но я ведь не один, есть и другие. Неужели грек недооценил, на что способен старик? Как бы то ни было, разговор протекал не так, как ему хотелось. Уж не успел ли эмир подписать контракт с синей бородой? Но разве тот мог предложить Эль-Садеку больше того, что способен предложить он, грек? Что касается скандальной шумихи, то грек ведь постарался сделать все, чтобы они с Каленбергом оказались в равном положении. Какую же игру ведет эмир? А если контракт еще не подписан, может быть, он попросту набивает цену? Эль-Садек первым прервал молчание. Ах, мистер Сатрополос, нет ничего печальнее на свете, нежели разобщенная семья. Это было сказано с видом доброжелательным и печальным. Грек заортачился и сразу угодил в ловушку. Но ведь случайный выбор брачного союза, нежданная игра женской прихоти никогда еще не служили основой для создания поистине сплоченной семьи. Семья — это люди единой крови. И тут-то Садек обошел его, ласково улыбаясь. А я ничего другого и не имел в виду. Говоря о разобщенной семье, я подразумевал ваши отношения с вашей уважаемой матушкой. Но поверьте мне, я вовсе не пытаюсь вмешаться в них или разбираться в причинах, вызвавших все эти упреки по вашему адресу. Грек чуть было не подскочил, но сумел сохранить спокойствие и только покачал головой с понимающим видом. Ваше высочество, все эти упреки, как вы выразились, были мною внимательно прочитаны. Если бы в них было хоть слово правды, я был бы чудовищем. У каждого человека на всю жизнь есть только одна мать, и тот, кто бросит мать в нужде, недостоин остаться в живых. Вот теперь и он под влиянием обстановки ударился в штампованное выражение и цветы красноречия, но продолжал ровным голосом, исполненным горечи. Все полученные вами сведения — фальшивка. Они только доказывают, что стремление к богатству и могуществу могут довести человека до крайней подлости. В то самое время, когда эти поддельные снимки изготовлялись в Греции, моя мать, настоящая моя мать, находилась в Париже, в отеле Риц, с двумя своими слугами и домоправительницей. Впрочем, посмотрите. С лихорадочным волнением он вытащил из портфеля связку бумаг. Посмотрите на эту старую крестьянку. Вот на этом снимке. А теперь сравните с подлинным лицом моей матери. Ваше Высочество, разве есть что-либо общее между этими двумя особами? Эмир склонился над снимками, чуя какой-то подвох, не зная еще, в чем он заключается, но зато с удовольствием вкушая изюминку сложившейся ситуации. Два богатейших человека по очереди любезничают с ним, а их дальнейшая участь в очень большой степени зависит от того, как ему вздумается поступить, а также, разумеется, от денежных сумм или других преимуществ, которые они ему предложат за подписание контракта. Он сделал вид, будто сосредоточенно рассматривает снимки. Да, действительно, это совершенно разные женщины. Завтра, Ваше Высочество, об этом будет знать весь мир. Каждому станет известно, каким способом было задумано погубить меня, каждый сумеет это оценить. Как вы намерены действовать? Обвиню газеты в дезинформации. Да, все, которые напечатали эти лживые сообщения. И, конечно, заставлю их напечатать опровержение этой утки, равное ей по величине. Мои адвокаты уже занимаются этим. А мистер Калленберг, он уже понес справедливое наказание. Когда появятся эти опровержения? Первое завтра же в ежедневных газетах. Что касается международных изданий, по мере их выхода, начиная с ближайшего. Сегодня вечером по европейским радиостанциям будет передаваться пресс-конференция моей матери в Париже. Отличный способ мщения. Это не мщение, Ваше Высочество, а просто восстановление истины. Я хотел, чтобы вы первым узнали об этом, дабы этот обман не смутил ваших любящих подданных, которым известно, что вы почтили меня своим дружеским расположением. Я благодарен вам за то, что вы учли эту сторону вопроса. И также благодарен за то, что даете мне возможность оправдать вас в глазах близких мне людей. У нас здесь, видите ли, сохранились еще беспощадные средневековые, я сказал бы, требования, предъявляемые к нравственности. Мне было бы затруднительно, а точнее невозможно, поддерживать наши деловые связи, если бы обвинения, выдвинутые против вас, оказались правдой. Любой из моих подданных с трудом мог бы стерпеть, чтобы я принимал у себя человека, не выполняющего своего долга перед столь священной особой, как родная мать. Сам тот факт, что вы находитесь здесь, является свидетельством моего доверия к вам. Я хотел бы просить вас еще об одной несказанной милости, — смиренным голосом произнес грек. Говорите. Мои суда идут сюда не с полной нагрузкой. Я хотел бы просить вашего разрешения на постоянные челночные грузовые рейсы, которые доставляли бы в Баран тысячи тонн пресной воды. Несправедливо, чтобы в столь привлекательной стране не росли деревья. Ах, мистер Сатрополос, это такая сложная проблема. Разумеется, пока суда будут совершать эти рейсы, я с вашего разрешения буду заниматься бурением новых скважин. Эмир иронически хмыкнул. В поисках нефти? Слуга покорный. Нет, ваше высочество, в поисках воды. Если вы разрешите, уже через неделю сюда прибудут 50 моих инженеров. Вот такие рассуждения вполне устраивали Эль-Садека. И он, улыбаясь, задал вопрос, которого с надеждой ждал грек. «Но если мы заключим контракт, как сможет ваш флот, доставляя сюда воду, перевозить в то же время нефть в различные эмираты, находящиеся под моим покровительством?» Сердце Сатрополуса так и заколотилось в груди. Неужели удача? Как бы то ни было, все складывается пока что наилучшим образом. А эмир продолжал шутливо и в то же время равнодушно. «А кстати, известно ли вам, что мистер Каленберг предложил мне больше, чем вы?» Наконец-то подступили к самому интересному. «Насколько больше?» 10%. Это действительно много. Конечно, но это ведь в основном с прибыли. К тому же, после всего, что произошло в Лондоне, мне было бы весьма трудно иметь дело с вашим родственником. Кстати, американцы мне тоже кое-что предлагали. На тех же условиях, что Каленберг, еще на 10% больше. А я предлагаю вам еще 10% сверх этих 10. Вы можете себе позволить столь трудное дополнительное условие? В том смысле, как вы сейчас полагаете, нет, не мог бы. Но перед тем, как вспыхнуло это злополучное дело, я как раз собирался сделать вам сюрприз. Конечно, если вы согласны. Ваше согласие принесет мне удачу. Слушаю вас. Так вот, я полагаю, что через десяток лет устареют все наши сегодняшние представления о том, что такое торговый флот. При том же тоннаже понадобится гораздо меньше судов. Чем вместительнее грузовое судно, тем меньше затрат уходит на фрахт. До нынешнего дня самый большой тоннаж никогда не превышал 10 тысяч тонн. Я же намерен строить танкеры все большего и большего водоизмещения. Три из них уже строятся в настоящее время в Норвегии, а один из них просто гигантских размеров. Полная грузоподъемность его достигнет 18 тысяч тонн, и ему не будет равных в мире. Я хотел бы дать ему ваше имя – Хадж Тами Эль Садек. Эмир был готов торговаться со всем возможным жаром и пылом, как торгуются продавцы ковров, но такого предложения вовсе не ожидал. Он был польщен и ошарашен. Это превосходило самые сокровенные его мечты. Для меня большая честь оказаться таким крестным. От всей души выражаю свое согласие. Благодарю, ваше высочество. Но это еще не все. Грек придержал самое вкусное предложение на финальное оживленное аллегро, предложение от которого не отказалось бы ни одно правительство. Поэтому он отчеканил слова, которым с упоением внимал завороженный ими Эль-Садек. «Если наше сотрудничество состоится, я бы хотел, чтобы 3/4 моего флота ходило под флагом барана». На этот раз, несмотря на всю хитрость и самообладание старика, Сатрополос понял по его глазам, что удар попал прямо в цель. Пытаясь скрыть волнение, Эль-Садек сделал вид, будто размышляет, а затем сказал: «Благодарю, друг мой. Ваше лестное предложение имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Я не могу единолично принять надлежащее решение. Мне придется обратиться к совету». Грек еле удержался от смеха. Совет эмира. Несколько оборванцев, которыми тот вертит как хочет, а они с обожанием выполняют любой его приказ. Он посмотрел на эмира. Тот явно размечтался. И СС был достаточно хитер, чтобы догадаться, о чем он мечтает. Эль-Садек был в этот миг погружен в головокружительные подсчеты. 10% до 10% до еще 10% это составит 30%. Величайший в мире танкер, носящий его имя, танкер Хадж-Тами Эль-Садек, и десятки судов, на которых реет флаг Барана, его флаг, на морях всего света. Перед ним раскрывались сказочные перспективы, быть может даже признание государства Баран Организацией Объединенных Наций, что даст ему возможность выжать все, что только можно, из государств, которые он поддержит в решающем голосовании. Ведь в настоящее время он не имеет возможности их шантажировать, ему только-только удается любезничать с теми и другими, ни одному не отдавая предпочтения. Его вовсе не устраивает, чтобы на него дулись американцы, если он будет действовать на пользу русским, или чтобы с ним порвали европейцы из-за договора с японцами. У него пока что была только одна возможность – иметь дело с частными судовладельцами, достаточно могущественными, чтобы снабжать его оружием, достаточно богатыми, чтобы обеспечить ему независимость. Каленберг, по его мнению, на это не годится. Слишком тщеславен, слишком занят самим собой и впечатлением, которое он производит на окружающих. Сатрополос казался ему более хитрым, более зрелым, более деятельным. Да разве он уже не доказал это, повернув в свою пользу враждебную ему ситуацию? Вот на него-то и надо ставить и опираться до того дня, когда он и мир наберется сил в достаточной степени, чтобы обойтись без услуг грека и самому поставить свою карту в мировой политической игре. Тогда они все поймут, что такое настоящий шейх и что может дать объединение всех эмиратов Саудовской Аравии под знаменем Хадж-Тами Эль-Садека. Наконец он вернулся на землю, позабыв о былой уклончивости и о своем намерении заставить судовладельца подождать ответа. «Само собой, вы заплатите мне в долларах, переведя их в швейцарский банк. Номер счета я вам сообщу». «Ваше высочество», — просиял Сатрополос, — «все будет сделано по вашему усмотрению». «Вот и отлично. А теперь, брат мой, если вам угодно отдохнуть, ваши апартаменты ждут вас».